правда и набок, напоследок пара закладок, красный чай не свежий, не сладок, стрелки у пяти, а пока, пока. Медленных лирий, слезы этих телефонных линий, взгляд из темноты темно-синий, звук издалека после третьего звонка, после грома в тишине, ты расскажешь облакам все, что знаешь обо мне. Я от пачки сигарет и рисунка на окне передам тебе привет, мальчик, плачущий во сне. Знать тебе я для той, с кем ты рядом, стал 33-м кругом ада, медленным и утонченным ядом, ложью маяка после третьего звонка, после грома в тишине, ты расскажешь облакам все, что знаешь обо мне. Я от пачки сигарет и рисунка на окне передам тебе привет, мальчик, плачущий во сне. Поправишь, в телефонную книгу добавишь, позвонишь и, быть может, узнаешь голос этот издалека. Пока. Издалека. Пока. После третьего звонка, после грома в тишине, ты расскажешь облакам все, что знаешь обо мне. Я от пачки сигарет и рисунка на окне передам тебе привет, мальчик, плачущий во сне. После третьего звонка, после грома в тишине, ты расскажешь облакам все, что знаешь обо мне. Я от пачки сигарет и рисунка на окне передам тебе привет, мальчик, плачущий во сне.